Глава 16. Алла Венедиктовна провела меня по всему особняку, но больше ничего примечательного я не заметил. Да, в доме имелись артефакты, которые я видел и мог определить, в чем их сила, но для меня это поделки начинающих, слишком топорно исполненные, с огромными потерями магической силы при использовании, а некоторые вовсе рассеивали магию просто лежа без дела. Это хорошо проиллюстрировало для меня здешний уровень артефакторики. Из памяти до пробуждения на алтаре кровавого культа я знал о существовании этой отрасли и даже видел, но только сейчас, благодаря магическому взору, смог оценить. Что ни говори, а даже мой перстень с динамическим щитом на голову выше того, что продают дворянам, богатым дворянам на минуточку. Это открытие существенно подняло мне настроение. Так что в зал, где Варвара Константинова все это время вела допрос рода Суцевых, я вернулся уже предвкушая будущую прибыль от продажи своих изделий. «Любовник!» — зашипел отец Виталия Геннадьевича, подскакивая со своего места. «Эта дрянь еще и на сторону от меня бегала!» Геннадий Сергеевич обратилась к нему Легостаева недовольным тоном. «Держите себя в руках!» «Я ради этой дуры из рода вышел!» — перешел на крик мужчина, который ранее пытался обвинить Аллу Венедиктовну в связях со мной. Реакция главы Солнцевых последовала мгновенно. Старик взмахнул тростью, и его зять оказался на полу в 2 метрах от своего свекра. Венедикт Кириллович вынул платок из внутреннего кармана своего костюма и стер кровь с набалдажника трости. Некромантка приподняла бровь, разглядывая мужчин. Геннадий Сергеевич тяжело пошевелился на полу и медленно стал подниматься на четвереньки. — В следующий раз, когда вздумаешь еще что-то сказать о моей дочери, — спокойным тоном начал Венедикт Кириллович, заканчивая вытирать платок. — Вспомни о том, что, в отличие от тебя, я глава рода, и я не потерплю подобного обращения. Или ты думаешь, я не знаю, зачем ты на самом деле бегал к вдове Колмогоровой? При этих словах стоящий на коленях зять всхлипнул, прикрывая разбитое лицо. Унизительный удар переломил ему нос и расквасил губы в кровавую лепешку. — Папа! Дедушка! — переведя взгляд с одного на другого, вмешался в диалог Виталий Геннадьевич. — Что это значит? Ты бегал к Колмогоровым? «Он тебе не родственник, внук», — заявил Венедикт Кириллович, возвращаясь к своему креслу. «Что?» — удивился молодой Солнцев. «Этот человек, который корчится на полу», — произнесла Алла Венедиктовна, — «так и не смог обеспечить нас здоровым наследником. Моя сестра не смогла выносить ни одного ребенка, которым это ничтожество ее награждало». «Погодите, но тогда...» «Твоя мать перед тобой, Виталий», — ответил Венедикт Кириллович таким голосом, как будто речь шла о погоде. «А отец? Достаточно сказать, что вы не встретитесь никогда. Он умер незадолго до твоего рождения, Виталий». Стоящая рядом со мной Алла Венедиктовна прошла к своему сыну и, присев рядом, снова взяла его за руку. А вот Легостаева посмотрела на меня. И по одному ее взгляду мне стало ясно, что Варвара Константиновна прекрасно осведомлена, кто же поделился своей генетикой ради рождения наследника Солнцевых. «Но почему тогда он?» — спросил Виталий Геннадьевич, указывая на замершего мужчину, так и стоявшего на коленях, с прижатыми к лицу руками. «Потому что ты стал бастардом», — объявил глава рода. «А это испортило бы репутацию всего рода. И, что еще важнее, помешало бы тебе влиться в общество. Алла и Анастасия забеременели примерно в одно и то же время. Но Алла выносила дитя. В свой срок родила здорового мальчика. Младенец, отцом которого стал Геннадий, появился на свет уже мертвым. Как и все прочие дети этого проклятого семени». «Тоже проклятие?» — спросил Виталий и повернулся ко мне. — Вряд ли, — пожал я плечами. — Судя по тому, что я вижу, Геннадий Сергеевич не несет на себе никаких следов магии. Впрочем, полагаю, дело в генетике. Возможно, есть некие повреждения в генетическом коде, что при связи с Анастасией Венедиктовной рождение здорового потомства оказалось невозможно. — Да, — подтвердил мои слова старик, ставя трость между ног и тяжело на нее опираясь. — Впрочем, раз эта история всплыла в присутствии людей службы имперской безопасности, вероятно, теперь она станет достоянием общественности. Варвара Константиновна хмыкнула в ответ. «Если для расследования эта информация не потребуется, никто за пределами этой комнаты от меня ее не узнает», — произнесла Легостаева. «Несмотря на то, что я служу императору, я ведь и сама дворянка Венедикт Кириллович». Он перевел тяжелый взгляд на меня. «Меня внутренние дела рода Солнцевых не касаются», — ответил я на его невысказанный вопрос. Старик вспылил, и все вокруг это понимали. Его дочь сегодня нашли мертвой после кровавого ритуала. А тут и без того паршивый зять смеет очернять ее имя. Глава Солнцевых еще сдержался, мог бы и убить ведь. Впрочем, Геннадий Сергеевич сносить такой позор не стал. Его заготовку огненного шара я заметил в тот же миг, когда мужчина только начал его формировать. «Назад!» — приказал я, запуская контрзаклинание. Но муж погибший не думал останавливаться. Кажется, он был доведен до отчаяния, раз решился в присутствии меня и Легостаевой свести счеты с главой рода Солнцевых. Геннадий Сергеевич не пытался атаковать нас, только Венедикта Кирилловича, а тот, глядя в формирующийся сгусток пламени, оставался совершенно спокоен. Огненный шар потух как раз в тот момент, когда Геннадий его завершил. «Сдохни, старый козел!» — завопил мужчина, окончательно теряя последние остатки дворянского достоинства. В первые мгновения он даже не понял, что его чары развеялись, и между ладонями уже не пылает готовый к броску огненный шар. Но этого времени хватило полицейскому, который вломился в зал на мой крик. «Арестовать его!» — приказала Легостаева взмахом руки, формируя на руках Геннадия Сергеевича черные, как нефть, путы. «Сильно!» Мановением руки создать и наложить заклинание оков — задача не из легких, однако Варвара Константиновна справилась играючи. Недаром у нее столько узлов открыто, может, и выйдет из нее толковая ученица в итоге. Эти чары не давали одаренному колдовать, высасывая из его резерва свободную магию. Ты еще только начинаешь формировать заклинание, а оковы уже поглощают его, чтобы поддерживать самих себя. Извращенное издевательство над магом. А главное, оно будет работать до тех пор, пока резерв жертвы не истощится, когда станет нечем поддерживать оковы. Если, разумеется, их не будет периодически подкармливать наложивший заклинание маг или, например, артефакт. Как наручники, которые застегнули на Геннадия Сергеевича. В отличие от тех кандалов, которые использовали на мне члены кровавого культа у службы имперской безопасности, имелись средства, чтобы не дать колдунам сопротивляться аресту. «Моя семья этого так не оставит», — выплевывая кровавую слюну, произнес мужчина, прежде чем его увели. Некоторое время в зале сохранялось молчание, так что я приступил к тому, о чем уже говорил. «К чему тратить время?» Да, у Солнцевых случилось сегодня немало драм, но меня они не касаются. Внутренние дела чужого рода меня не интересовали. Варвара Константиновна обратила внимание на то, что я прошел к ближайшему креслу и спокойно уселся в него. Но не стала со мной заговаривать. Вместо этого продолжила выяснять подробности по делу у Солнцевых. Что любовник у Анастасии Венедиктовны был, знали все, кроме ее законного супруга. Геннадий Сергеевич и так не пользовался любовью у Солнцевых. А так у главы рода была слабая надежда, что, возможно, появится здоровый ребенок от другого мужчины. Слушая краем уха, я разбирал наложенные на потолок чары на составляющие. Составить контрзаклинание для проклятия было несложно. Однако мне требовалось сделать это не только эффективно, но и эффектно. Чтобы Солнцевы убедились сразу, я свою работу выполнил. И теперь наступит их очередь. А мне нужна моя заслуженная слава. А кроме того, здесь было собрано столько эссенции, что я просто не имел права ее не вобрать в себя. Когда еще выдастся подходящий случай, чтобы поглотить столько дармовой силы? Чисто технически передо мной комплекс из трех заклинаний, увязанных в одно. Первое — это, разумеется, подпитка, которая перерабатывала собираемую всем комплексом эссенцию. Второе — наложение эффекта с условием. Ведь целями были исключительно мужчины солнцевых, и хотя я ближе к эталону рода, но меня проклятие игнорирует. Естественно, магия направлена на создание человека. К примеру, Геннадий Сергеевич искренне не считал себя солнцевым, его и не залило. А вот Виталий Геннадьевич — другое дело, и ему досталось по полной. Надпись, которая маскирует магию, — это уже третий слой, входящий в комплекс. Некромант, занимавшийся этими чарами, работал напрямую с собственной эссенцией, которую здесь ошибочно принимают за душу. Это, конечно, с одной стороны повысило расход магии на создание проклятия. А другой, если сознательно сжигаешь собственное «я», лишь бы навредить своим врагам, о расходах ты уже не думаешь. Я уверен, что некромант скончался максимум часа через три после завершения проклятия. Судя по тому, как чародей все осуществил, дураком он не был и точно понимал, что делает, а потому и не экономил. И теперь эта сила должна стать моей. «Я готов снять проклятие», — объявил я, прерывая диалог некромантки и главы рода. На меня теперь смотрели все. Убедившись, что никто ничего не пропустит, я запустил контрзаклинание. В магическом взоре черные нити чужой магии раскручивались. Переплетение потоков силы проступило грязным пятном на потолке. И сидящие в зале дернулись. Не каждый день над твоей головой возникает темный туман, в котором шевелится нечто похожее на щупальца. Как в меня течет высвобожденная магия, уже никто не видел. Зачем это показывать посторонним? Но то, как густое облако медленно светлеет, покрываясь проплешинами, как язвами, заметили все. И смотрели, не отрываясь от устроенной мной иллюминации. Ведь это совсем несложно — добавить поверх контрзаклинания небольшую подсветку. Так у меня появится возможность показать, как я работаю. Пойдут слухи, сплетни. Все мне на благо. Минуту проклятия распадалось на свободную магическую силу, и все это время я все больше и больше разгонял циркуляцию в собственном узле. Даже Легостаева не смотрела на меня. Слишком эффектное представление я устроил. Настолько, что Варвара Константиновна даже щитом окуталась, закрывая себя от возможной атаки. Тело бросило в жар, но его тут же сменило зноб. Магия в проклинающих чарах собиралась десятилетиями. Чары переработали огромное количество эссенции, и теперь это все вливалось в меня. Окажись на моем месте кто-то менее образованный и опытный, он бы сгорел от переизбытка дармовой силы. Мне же нужно было лишь взять ее под контроль и верно направить. На открытие второго магического узла мне не хватило, но чтобы обозначить его, прожигая маленькое вместилище, оказалось достаточно. Это еще не узел, а только его зачаток, зародыш, из которого можно будет вырастить второй узел. Пользоваться им пока что не получится, но первый шажочек в собственном развитии, можно сказать, сделан. И даже на это ушло все, что у меня было, и все, что я выпил из проклятия. Истощение тут же вдавило меня в кресло, но я держал себя в руках и наслаждался собственным успехом. — Все? — спросил Венедикт Кириллович, обращая ко мне свое бледное лицо. — Проклятие! Исчезло? Я кивнул, чтобы не показать, как я слаб. А Варвара Константиновна тут же подошла к старику и, вытащив иголку, требовательно протянула ее старику. — Есть способ убедиться, — произнесла она взволнованным голосом. Да, такого она раньше определенно не видела. Впрочем, знания у нее имелись, и тот факт, что у нее был заготовлен инструмент для проверки меня, не удивил. Венедикт Кириллович решительно подставил ладони, некромантка ткнула иглой в безымянный палец главы рода Солнцевых. Едва выступила капля крови, как Варвара Константиновна кивнула. «Магии смерти на вас не осталось», — произнесла Легостаева. «Ну да, она же видит следы и считает это прерогативы исключительно некромантов. Варвара Константиновна ошибается, конечно же, в этом вопросе. Но хоть так ее умений хватает, чтобы определить наличие или отсутствие вредоносной магии, что уже само по себе хорошо. И вызывает вопросы, почему до сих пор никто также не проверил Солнцевых, хотя метод известен. Моровы не позволили помочь своим любимым родственникам? Очень вряд ли. По сравнению с нами, Солнцевы куда богаче и могли бы себе позволить простейшие услуги мага смерти. Опять интриги. Нужно как можно скорее прощаться с семейством Венедикта Кирилловича, пока меня не втянули в противостояние с влиятельными дворянами Российской империи. Один раз я уже связался с властью, и мне не понравилось. «Оплата за снятие будет перечислена вам в ближайшее время, Иван Владимирович», — обернувшись ко мне, сообщила Легостаева. «Благодарю», — ответил я, уже полностью придя в себя. — Алла Венедиктовна, не распорядитесь подать кофе? Желательно с сахаром и молоком. Варвара Константиновна взглянула на меня из-под приспущенных ресниц, но тут же кивнула, отпуская Солнцеву к слугам. А я просто поудобнее устроился в кресле и продолжил слушать рассказ главы рода. — Геннадий ходил к вдове Колмогоровых, — озвучил он свою версию событий. И они наверняка знали, с кем моя дочь проводит время по ночам. Как у него все просто. И жену подкинули порченую, и дочку на алтарь кровавого культа подложили Колмогоровы. Но что-то мне с трудом верится, что это правда. Семейство министра финансов и такая борьба ради пусть и большого наследства Солнцевых, но уж не настолько, чтобы совершать столь радикальные поступки. Говоря откровенно, обладая возможностями, которые есть у Колмогорова, обанкротить Венедикта Кирилловича и все его семейство было гораздо проще законными путями. На стороне министра финансов целый государственный аппарат, готовый разорвать любого ради прибытка в квартальном отчете. Так зачем же ждать годами, чтобы осуществить свой захват? Алла Венедиктовна вернулась со служанкой. Девушка в униформе со знаком Солнцевых на груди поставила передо мной кофейник и посуду с приборами. Поклонившись, она тут же вышла, а вот родственница самолично налила мне в чашку и кофе, и молока, и даже сахар размешала. Полагаю, для нее я теперь действительно из ненавистного Морова превратился в почти что племянника, что неудивительно, учитывая, что я спас ее родного сына. «Ваша версия будет проверена, не сомневайтесь, Венедикт Кириллович», — кивнула меж тем Варвара Константиновна. «Кто из вашей охраны знал о наличии слепого пятна и имел доступ к расписанию вашей дочери?» Анастасия Венедиктовна возвращалась без охраны. «Как это произошло?» «Это был мой личный приказ», — ответил глава рода. «Ни к чему слугам видеть и знать такие подробности о моей дочери. Если бы новость о ее любовнике всплыла, сами понимаете, какой позор бы лег на Анастасию». «А что любовник?» — сказал, уточнил я, сделав несколько глотков кофе и уже значительно лучше себя чувствуя. «Его имя ведь вам известно?» Венедикт Кириллович кивнул, прежде чем ответить. «Разумеется, известно, Иван Владимирович», — сказал старик. «Я бы не одобрил связи своей дочери с посторонним человеком. Подходящий мужчина был выбран мной, проверен тщательнейшим образом. С ним говорили на тему молчания и были очень убедительны». Я перевел взгляд на некромантку. Она лишь пожала плечами в ответ. Сложно, как все. Даже любовников Венедикт дочерям выбирал самостоятельно. И вот это семейство всерьез опасалось, что я пожелаю предъявить свои права на фамилию Солнцевых, какой-то рассадник мерзости, а не дворянский род. Полагаю, в таком случае вам не составит труда сказать мне, где же искать этого замечательного человека?» — спросила Легостаева. В этот момент мой телефон завибрировал в кармане, уведомляя о входящем сообщении. Коротко извинившись, я вытащил аппарат и спокойно посмотрел на поступившие средства. «Интересно, а брат некромантки вообще в курсе, что человек, на которого он с таким презрением смотрел на приеме Завьяловых, сегодня получил уже 300 тысяч рублей из кармана Легостаевых? Было бы забавно увидеть его лицо в момент, когда он об этом узнал». «Это Василий Егорович Загорский», — озвучил Венедикт Кириллович, отвечая на вопрос Варвары Константиновны. «Двоюродный племянник моего начальника охраны». «Бардак».